Глава 28. Я проснулась утром от тяжести мужского тела на себе, носорожьего. Меня сжали, придавили к кровати и теперь мягко проталкивали уже готовый к бою член в мой многострадальный организм. И не дернешься. И дело даже не в том, что крепко держит, хотя это тоже. Но в основном, что мой организм, несмотря на то, что очень сильно ему накануне досталось, был совсем не против вторжения. А наоборот, всеми прямо конечностями за. Одна из этих согласных конечностей, например, зарылась в густую шевелюру прижавшегося ко мне носорога, царапнула возбужденного мужчину ноготками игриво. Другая покорно сдвинулась, обеспечивая более глубокий доступ. И, конечно, Паша этим воспользовался. Он всегда умел пользоваться моментом. А уж моменты моей слабости были для него подарком. Он обхватил меня за ноющую сладко грудь, чуть сжал сосок, пуская импульсы удовольствия по всему телу. Другой рукой приподнял выше еще ногу и насадил меня на себя. Мягко так, но основательно. Не сорвешься, бабочка. А я, да и не собиралась я никуда больше срываться. Только выгнулась, прижимаясь к нему теснее ягодицами. Сама повернула голову, встречая его губы, также мягко двигающиеся понемногу воспаленной коже шеи, как и его член во мне. Он тут же оставил в покое шею и поймал губы, и поцеловал. Так сладко, так долго, тоже томительно медленно, и движения его языка каким-то образом попадали в такт с мерными, спокойными, глубокими толчками во мне. И я просто повиновалась, поддалась, уплывая еще в полусне, на волнах удовольствия. Он может быть и таким. Мамочка моя, он может быть таким. Нежным, медленным, не напирающим, не жестящим. И все равно очень властным, очень доминирующим. И пусть. Пусть. Я отпустила ситуацию еще вчера, когда Паша утащил меня прямо в антракте в какую-то гримерку и просто усадил на свой член, не разговаривая, опять. И если вначале я злилась на это, на такую бесцеремонность, хотя вопрос, чего злиться, можно подумать, он когда-то другим был, то потом, когда заглянула в его глаза, темные, жесткие, повелительные, казалось бы, на поверхности, а в глубине, может, я и сумасшедшая, и нельзя так, и окончательно превращаюсь в подстилку этого жестокого грубого человека. Но, клянусь, в глубине его глаз я увидела нежность. Странно, так не характерно для него, не свойственно. Это меня просто убило. Он не двигался, хотя член его во мне ясно говорил о том, что на грани, на волоске буквально, и что вообще-то я уже проиграла, я уже в подчиненном положении. Пошлость какая, дурость, секс в театре, в подсобке, гримерке или как это называется. Пришла спектакль посмотреть. Поверила в честность Паши по отношению к себе. А он честен. Он не обещал, что не тронет меня. Вот и трогает, очень даже глубоко. Так глубоко, что больно. С ним всегда сначала больно. Большой потому что. И вообще, он от своих традиционных желаний и не отходит. Хочется ему трахнуть бабу, он трахает. И плевать где, хоть в театре, хоть в морге. Но его глаза, черт, я именно тогда пропала. Поняла, что пропала. И захотела сама, и качнулась на нем, и поймала выражение удивления и восхищения. И это тоже было не характерно для него. Настолько, что мне захотелось продолжить это изучение, исследовать его глубину. И я именно этим и занималась. И получала дикое удовольствие, просто от инициативы, забыв вообще о том, где я, о том, что нас в любой момент застать могут, что это стыд и позор. Плевать мне на это было в тот момент. На все плевать, кроме глаз его, черных-черных, с искрами восхищения где-то в глубине. Паша дал мне столько свободы, сколько мог, и уже за одно это я была ему благодарна. Конечно, потом он привычно перехватил инициативу и сделал все в своем стиле, горячо и страстно, и я опять растворилась в нем, опять немного умерла, потеряла часть себя. В итоге мы чуть задержались к началу второго акта. Зашли под осуждающими взглядами соседок по ложе. Сели. Я немного поерзала, потому что сидеть было не очень комфортно, и член носорога ощущался до сих пор. И, конечно, после произошедшего действие на сцене не увлекло. А вот то, что Паша положил мне тяжелую ладонь на коленку и сжал, заинтересовало куда больше. Мы еле досидели до финала. И вышли на свежий, по-осеннему прохладный уже воздух, буквально задыхаясь друг другом. Меня, правда, немного освежило, привело в чувство, и я решила притормозить, чтобы обдумать ситуацию, посокрушаться о своем падении и чуть остудить Пашу, который смотрел до того плотоядно, словно не трахнуть меня хотел, а съесть. Поэтому я предложила прогуляться и поговорить о наших отношениях. Я прекрасно понимала, что стоит нам переступить порог номера, и все разговоры кончатся. И не сказать, что у меня не ныло в предвкушении будущей ночи тело. Еще как ныло, еще как хотела. Но у меня кроме тела и мозг имелся. Вроде бы. И он хотел определенности, хотя бы мнимой. Чтоб потом сам устраниться со спокойной совестью. Паша сказал, что я его женщина. Тогда меня это потрясло. Это звучало даже не признанием в любви, нет. Это звучало признанием чего-то большего, планов, серьезных, длительных. Хотелось понять, совпадают ли мои понимания того, что он сказал, с его. Поэтому я предложила прогуляться до отеля. Идти было не очень далеко. Вечер радовал еще по-летнему теплым ветерком. На улице хотелось находиться. Паша, чуть поморщившись, неожиданно пошел мне навстречу. В принципе, он не должен быть голодным, учитывая, чем мы занимались всего час назад. И чем еще будем заниматься всю ночь. Явно же он не думает, что я его теперь продинамлю. Да даже если бы и хотела. Ага, кто ж мне даст? Мы шли по аллее, уже немного усыпанной листьями, и молчали. Я считала, что говорить должен он. А Паша, похоже, не собирался. Явно считая, что все, что требуется мне знать, он уже сказал. В итоге начала я, все же не выдержав. Паша, мне надо понимать, что происходит между нами. А что непонятного? Помолчав, ответил он. Остановился, прикуривая, выдохнул дым. Мне тут же нестерпимо захотелось курить, настолько вкусно он это делал. Но я не стала просить сигарету, помня, как он в нашу первую ночь вырывал их у меня из рук. Мне непонятно, кто я все же, и вообще надолго это все? Ты моя женщина, я же сказал, и да, это надолго. Он остановился, повернулся ко мне, взял за плечи, наклонился, и я невольно вдохнула аромат сигарет, смешанный с его дыханием. «Вкусно!» «Ты пойми, казачка, ты попала. Просто прими это. Я знаю, что ты, ну, не особо рада, но тебе не деться никуда. Это очень надолго. Очень!» «Паш!» Я помотала головой, пытаясь прийти в себя от морока, вызванного смесью его слов и его запаха. «Боже мой! Афродизиаки отдыхают!» «Паш, это не ответ. Мне нужна определенность. Я не комнатная собачка. А если ребенок? Мы не предохраняемся. Я не принимаю ничего. Это и есть определенность. Чего ты хочешь? Замуж?» Я замотала головой. «Нет, боже упаси. Замуж я точно не хочу за него. Это же... это все, финал. А с другой стороны, то, о чем он говорит сейчас, это не финал? И почему во мне ничего не протестует? Почему раньше протестовала, а сейчас нет? Может, потому что я вижу, насколько это и для него серьезно? А почему я раньше не видела? Может, потому что не хотела? Или потому что для него это тогда не было серьезным, и только теперь стало. «А ребенок», — продолжал Паша, заставляя меня обмереть от напряжения, — «ребенок — это круто, это просто отлично, будет маленькая казачка». И, воспользовавшись опять тем, что я впала в шоковое состояние от его слов, Паша в очередной раз продавил свою линию, впившись в меня поцелуем и начисто выбив землю из-под ног. Я только охнуть успела, а мы уже куда-то шли. Я в темноте не понимала, куда. Оказалась в маленький проем между домами. И не успела я удивиться, а потом и возмутиться его нахальными действиями, как меня уже подхватили, прислонили спиной к стене для удобства и опять, заткнув рот поцелуем, бесцеремонно посадили на бедра. И да, больше я такие трусики точно не одену. Никакой защиты. Ну вот вообще никакой. И платье мое, спешно купленное, за нереальные совершенно деньги, в бутике неподалеку, больше, конечно, не пригодится для носки. Столько мять его ни одна ткань не выдержит, тем более такая, как эта, деликатная. Настолько тонкая, настолько обрисовывающая все формы, что пришлось белье покупать незаметное. Могла бы вообще не одевать. Зачем? Оно ничему не помешало. Я крепче обхватила ногами Пашу, прижалась к нему, обняла за крепкую шею и просто отдалась во власть стихии. А что я еще могла сделать? Ничего. Совершенно ничего. Потом я буду сокрушаться о своей распущенности и слабости, о том, что как безумная нимфоманка отдалась. Сначала в театре, потом вообще на улице. Стыд и позор мне. Это потом. Буду или не буду, потому что я не виновата. Носорог виноват, прет, как всегда, напролом к своей цели. Вот и получает, что хочет. Тоже всегда. И меня получил. Оставалось только удивляться его мужской состоятельности, потому что в номер я вошла на подгибающихся ногах. Сделала шаг, и все. Дальше уже не пыталась ничего делать. Паша все сам решил. Ночью мы спали мало, может, час-полтора. И вот утром опять. Паша сорвался с цепи, это очевидно. Неужели с тех пор, как мы с ним последний раз, у него никого не было? Надо будет спросить потом. Пока же я только отвечала на его глубокие ласки, ловила жадный поцелуй и приближение финального удовольствия, такого же, как и наш утренний секс, мягкого и длинного, и сладкого, невероятно сладкого. «Ну, куда сегодня хочешь пойти?» — пробормотал Паша, когда мы спустя какое-то время валялись в счастливой отключке от реальности. «Балет? М?» И его пальцы опять с очень даже определенной целью скользнули к моей промежности, размазывая наши общие следы по мне мягко и ласково. Вроде и не настаивая, но в то же время я понимала, что стоит чуть промедлить, упустить момент, и мне обеспечит еще один заход. И это было бы чудесно, но я же не просто так сюда приехала. Мне на учебу. И мягко подвигалась, пытаясь сбросить его пальцы. Ну, конечно, хоть раз мне это удалось, вот-вот. Нахер учебу. Пальцы задвигались настойчивее, и черт, да, в бедро опять уперся наливающийся жизнью член. Да он же меня замучает до смерти. Я торопливо откатилась в сторону настолько быстро, что Паша даже среагировать не успел. «Нет уж, я учиться приехала, и вообще мне интересно, я в душ». И позорно сбежала в душ. Странно открытой конфигурации душевой кабины я удивилась еще вчера. Полностью все открыто, и не душевая даже, а выделенная красной плиткой место, куда вставать, и слив внизу. Не очень удобно, на мой взгляд, хотя красиво и концептуально, и доступ есть отовсюду. Паше понравилось. Он пошел за мной следом, потому что не захотел утихомириваться и устроил совместную помывку, совместными физическими упражнениями. Особенно досталось мне и моим коленям. И теперь я знаю, что минет в душе — это неудобно. Но Паше понравилось. И мне потом понравилось, когда меня насадили на жесткие пальцы и довели до оргазма за считанные минуты, просто как-то по-особому их согнув. Короче говоря, из душа я тоже выползала на полусогнутых. И еле пришла в себя, чтобы одеться. Хорошо, что мы в мой номер вчера попали, хоть не пришлось в халате бежать через весь отель под взглядами служащих. Это было бы невыносимо. Оделась я быстро, стараясь не обращать внимания на мирно курящего в постели, очень собой довольного носорога. Взгляд его так и жег. Но вот зачем так смотрит? Ну, получил же свое неоднократно, зверюга ненасытный. «А ты по делам поедешь?» Я постаралась отвлечь его от разглядывания разговором. «Да, вечером куда-нибудь сходим». «Паш, давай просто прогуляемся. У меня не особо много красивых нарядов. Я планировала еще это платье выгуливать, но ты его привел в негодность за один вечер. Карточку возьми, купишь, что надо». «Нет, да, нет, да». И добавил, увидев, как я опять неуступчиво задираю подбородок. «Иначе я пойду с тобой и выдеру тебя в примерочной каждого отдела, куда мы будем заходить». Потом помолчал, наслаждаясь моим испугом. Потому что вот вообще я не сомневалась, что он так поступит, и добавил. «А знаешь, хорошая мысль, не дам я тебе карточку. Давай сюда». Я метнулась, выхватила карточку из его пальцев и отскочила на всякий случай в сторону. «Не вздумай экономить, иначе...» И он опять уставился на меня многозначительно. «Я поняла, поняла». Я подхватила сумку и выбежала из номера с горящими от стыда щеками. И, черт, очень даже заведенная, потому что ярко представила наш секс в кабинке бутика. Вот что он со мной сделал, носорог проклятый. Но нет, я не поддамся. И у меня впереди долгий и интересный день. А потом не менее интересный вечер и ночь. Тело ломануло волной предвкушения, и я тихо застонала. «Боже, да тут только от одного этого кончить можно». И чего я, дура, отказывалась столько времени?